Стреляный вел кабана впереди, внимательно глядя перед собой. Стоял плотный туман из-за дождя, что лил с вечера. Кабан Стреляного, крепкий и послушный, шагал ровно, не спотыкаясь, мерно посапывая на ходу. Старший погонщик единственный ехал верхом. Остальные бодро шагали по обе стороны навьюченных животных, не годившихся и в подметке впереди шедшему сородичу. Зверь не только тащил груз, но еще и вез седока. Пелена тумана простиралась от земли метра на полтора, как раз почти скрывая животных и создавая впечатление, что по белой дымке плывут лишь головы погонщиков. Однако туман не заканчивался на этой высоте. Он поднимался выше, но был уже не таким густым. Стреляный внимательно вглядывался вперед, стараясь найти дорогу получше. Они вышли сегодня ночью и через несколько дней должны достичь конечной точки пути – подземного убежища торговца Тровича. Люди еще не успели утомиться, однако выбрать дорогу получше не помешает. Дрессировать мутировавших кабанов начали после образования в зоне Идота. Границы последней значительно расширились, а радиоактивный фон увеличился. Техника, которой пользовались для перевозки оборудования и большого количества грузов, со временем начинала накапливать радионуклеиды и выходила из строя. Приобретение новых мобильных единиц становилось каждым разом дороже. Ученые нашпиговывали транспорт всевозможными защитными устройствами, что значительно увеличило стоимость. Однако постепенно даже наиболее современные защитные устройства выходили из строя. В конце концов, кто-то впервые попытался обучить кабана-мутанта перевозить большие тюки. Поспособствовал этому незаменимый Идот. Звери охотно употребляли его в пищу и становились покладистыми и смирными. Стали появляться целые группы сталкеров, которые искали выводки мутировавших животных и переручали их с раннего возраста, подкармливая идотом. Их стали называть погонщиками. Они вселяли уверенность и ужас одновременно. Группами в несколько десятков особей кабанов и всегда вдвое больше людей эти бесстрашные сорвиголовы сновали от одного торговца к другому, перевозя необходимые грузы. Добыча артефактов и идота стала для них второстепенной целью. Обогнув желто-рыжие заросли, между которыми росло огромное широкое дерево, Стреляный хлопнул кабана ладонью по боку. Зверь остановился, а погонщик тут же взял висевшую на шейном шнурке дудку и дунул в нее несколько раз. Колонна замерла. Зрелище, представшее перед ними, казалось более чем удивительным. Над туманом медленно передвигались плечи и голова, грязные настолько, что невозможно было разглядеть цвет кожи. На плечах бредущего, безжизненно свесив с одной стороны голову и обе руки, а с другой ноги лежал еще один человек. Стреляный спешился, взял оружие и медленно двинулся вперед. За ним последовали еще два погонщика. «Куда двигаете?» – спросил незнакомец, шагнув им навстречу. От усталости он еле держался на ногах. Его шатало из стороны в сторону, но свою тяжелую ношу он не бросил. «Отсюда туда», – многозначительно сказал Стреляный. «Тебе чего здесь?» «Помощь нужна. Или хотя бы пара волчьих слез». Грязный незнакомец в длинном плаще сделал еще шаг, но тут ноги его не выдержали, и он споткнулся. Подойдя ближе, Стреляный пристально вгляделся в лицо грязного человека. Он показался ему знакомым. «Клин?» — невольно вырвалось у старшего погонщика. Незнакомец встрепенулся, поднял голову и в упор посмотрел на погонщика. «Не припоминаю». «Стреляный». На грязном лице появилась еле заметная улыбка. «Все равно не помню». Последние слова человек говорил уже в падении. Он был сильно истощен. К счастью, Стреляный успел его подхватить, чуть не рухнув под тяжелым весом двух бесчувственных тел. «Эй, скорее сюда! Помогите мне!» Два погонщика тут же подскочили и стали помогать опустить перепачканных грязью сталкеров. «Эй, Клин!» — Стреляный похлопал изгоя по щекам. «Вы откуда взялись? Куда шли?» «К зме! Надо! Надо помочь брату!» Теряя сознание, еле слышно произнес Клин. «Он живой! Ноги у него!» Погонщик вытащил из чехла ПДА и включил режим радара, опасаясь подвоха, хотя и знал, что изгои подобным не занимались. Вокруг не было никого. Только в левом верхнем углу экрана светилась одинокая точка. Стреляный знал, что это жилище сталкера-шамана, поскольку еще до похода основательно изучил предстоящий маршрут. Убрав прибор обратно в поясной чехол, Стреляный поднялся и дунул дудку. Из тумана появилось еще несколько погонщиков. «Давайте, найдите старую накидку для кабанов. Нужна волокуша. Поможем этим сталкерам. Придется малость изменить маршрут. И положите в волокушу пару волчьих слез, чтобы облегчить животным ношу. Только погонщики не называли кабанов мутантами. Сказав это, Стреляный снова нагнулся к клину, но изгой потерял сознание и не смог услышать последних слов погонщика и увидеть его внимательного взгляда. Им повезло, что здесь почти нет аномалий. «Похоже, идиот рядом», — предположил один из подошедших. «Верно», — подтвердил другой, сверяясь с детектором загрязнения. «Из-за идиотов он всегда выше обычного. Как бы там ни было, нужно отправить их к шаману. Жилище змея немного в стороне от маршрута, но ничего, завернем». «Отрович не сбросит коэффициент?» «Не, Михаля, не сбросит», — уверенно произнес Стреляный. «Это не такой большой крюк, как ты думаешь». Змей делал вид, что возится с сосудами на полке в своем затененном жилище. В нескольких плошках горели полупригодные остатки идота. На этот раз сталкер-шаман забрался севернее, чем обычно. Однако обосновался хорошо, выбрав большой нависающий обрыв. Клин не помнил, чтобы змей бывал так далеко на севере. Шаман любил более теплые места. Так что изгою повезло, что его друг оказался здесь. В большом балагане, который шаманы называли «жилищем», было достаточно тепло, а ветви, служившие наружной стеной, уже порядочно оплело какое-то растение с длинным стеблем, поэтому место обитания змея обнаруживал только ПДА в режиме радара, да и то лишь тогда, когда шаман находился тут. Змей, казалось, не обращал внимания на то, что Клин собирался, однако на самом деле он внимательно прислушался к каждому шороху за спиной. Выждав еще немного, змей спросил: «Может, лучше подлечишься?» «Я нормально», — не оборачиваясь, — произнес Клин. «Мне лучше знать». «Хватит», — оборвал изгой. Змей, невысокий, с кривыми ногами, длинными спутанными волосами, доходившими ему почти до локтей, нечесанной редкой бородой и темными зубами, улыбнулся. Хотя это больше походило на оскал. Он подошел к другу. «Ну хорошо», — сказал шаман. «Раз ты решил, значит, так нужно. Но ты хоть питайся в дороге получше». «Обязательно», — Клин застегнул ремень. «Вовремя я сунулся на север. Да и хорошо, что вы попались Стреляному. Будь на его месте кто другой, неизвестно, как бы все обернулось». Клин промолчал. «Это правда, что вас отпустил искатель?» — спросил змей, чуть погодя сменив тон. Изгой посмотрел на друга. «Откуда тебе известно?» «Стреляный сказал. Ты в бреду нес всякую чушь. Я об этом тоже говорил. Погонщик решил, что тебе совсем худо, и не воспринял слова всерьез. Однако по твоей реакции видно, что это правда». Шаман отошел в сторону и стал почесывать бороду. «Ты думаешь, это не просто так?» Клин подошел к другу. «Пока не знаю, но это явно необычное дело». Некоторое время они помолчали, потом Клин стал собираться дальше. Небольшое жилище змея почти полностью скрывалось под землей, поэтому света сюда попадало очень мало. Змей являлся лучшим сталкером-шаманом во всем северо-западном регионе зоны и, на счастье изгоя, был его другом. Не просто компаньоном или напарником по ходке, а именно другом. «Ты его вылечишь?» — Клин пальцем указал на лежавшего в бессознании брата. «Кровь камня сделает свое дело. Кровотечение становится, а раны затянутся. Что ему передать, когда очухается?» — спросил змей. «Скажешь, что я ушел на север, к Фану. От него к Ласке. Пусть расспрашивает информаторов. И пусть оставит тебе свои координаты. На обратном пути, если ты не изменишь место обитания, заскочу, узнаю, что к чему». Клин стал перебирать контейнеры с идотом. Часть он пристегивал к ремням на поясе и клал в сумку, часть оставил лежать на месте. Честно разделив добычу, он повернулся к шаману. «Это доля брата», — сказал он. «Вычтешь с него за лечение сколько нужно, когда он очухается». «Можешь не сомневаться», — змей обнажил темные зубы. «Однако как же вам повезло, что вы встретили Стреляного? Хороший он человек, даже маршрут изменил ради вас». «Ничего, он еще мне вспомнит», — буркнул Клин. «Стреляный, в упор не помню, кто это». «Главное, что он тебя вспомнил», — оскалился змей некрасивой улыбкой. «И еще хорошо то, что он знал место моего теперешнего обитания». «Это верно», — согласился изгой. Он закончил собираться и посмотрел на друга. Сталкеры-шамана не следили за своим внешним видом. Немытые космы, спутанные бороды, рваная старая одежда являлись их неизменными атрибутами. Иногда за глаза их называли несостоявшимися снорками. Единственное, что в них было похоже на остальных – ПДА. Этим многофункциональным прибором шаманы пользовались охотно. Змей внес в свой какие-то заметки и поглядел на изгоя, почесывая бороду. «Спасибо тебе», — Клин протянул руку. «В который раз спасибо». Пальцы змея продолжали блуждать в бороде. «Угу». Клин убрал так и не пожатую руку, вспомнив, что привычками шамана несколько отличались от остальных. Сталкер поправил заплечную сумку. «Ну, как повезет, так еще увидимся». «Угу». Изгой двинулся к выходу из жилища шамана. «Ты уж питайся только получше», — прозвучало в спину. «Ага», — обернулся изгой на выходе. Горлов добрался до глухой стены и остановился. Ползти по узкому низкому проходу оказалось довольно тяжело, мешала теплая одежда. Он бы не стал забираться в подобное место, но бывший охотник очень устал и нуждался в отдыхе. «В темноте, да не в обиде», — прокряхтел он под нос. Очень часто в таких местах, куда забрался Горлов, люди оказывались непрошенными гостями. В подобных узких катакомбах любили устраивать жилища полтергейсты или крысоволки, но выбирать не приходилось. В пределах видимости не нашлось ничего подходящего, а на поиски у Горлова уже не осталось сил. Он уменьшил свет фонаря и оперся на локоть. Аномалий в узком кривом коридоре не казалось. «Уже хорошо», — решил бывший охотник. «Теперь бы мутантов миновать». Предварительный осмотр местности показал, что поблизости нет живых существ. Но кто мог предугадать, что случится в следующие несколько мгновений в зоне? К тому же у Горлова с собой находился ценный артефакт – душа. Она не спасала разве что от остановки сердца. Другие ранения залечивала очень быстро. Но душа притягивала к себе мутантов. Одному такой артефакт носить опасно. Однако и в случае неприятности здесь, в северных пустошах, душа могла сослужить хорошую службу. Изо рта бывшего охотника шел пар, но все же в укрытии казалось намного лучше, чем снаружи. Погода переменилась, поднялся сильный ветер. Начавшийся снегопад ухудшил видимость, поэтому продвигаться дальше не представлялось возможным. Из-за начавшегося бурана можно легко проворонить подкравшуюся химеру. Эти твари нередко появлялись в северных пустошах. К тому же Горлов сильно устал. И если бы в ближайший час он не прекратил движение, то просто упал бы, полностью обессилев. Он подсунул под себя подстилку, не пропускавшую холод бетонного пола. Проход, по которому Горлов полз сюда, оказался довольно длинным, поэтому, если пожалуют мутанты, он должен их услышать. Бывший охотник повернул фонарь и направил луч света в коридор с низким потолком. Путей к отступлению нет, но спрятаться в проходе без единого выступа негде. Поэтому любой, кто попытается подобраться к месту, где сейчас лежал Горлов, познакомится с его карабином. ПДА в этих катакомбах наверняка не будет работать. Но вот установить звуковой сигнал через каждые 15 минут на приборе можно. Что бывший охотник не замедлил сделать. Это позволит ему поспать урывками, просыпаясь через каждые четверть часа. Мало для полноценного сна, но вполне хватит, чтобы оставаться на чеку. Устроившись удобнее, Горлов вздохнул и позволил себе расслабиться. Гипотермии он не боялся, поскольку его добротная одежда специально разрабатывалась для северных пустошей. К тому же до сих пор бывший охотник питался довольно сносно, хоть уже и налегал на едот. Поэтому организму удавалось выработать достаточное количество тепла. Одежду он раздобыл у ученых, которые расположились неподалеку от зоны отчуждения с внутренней стороны. Лишь некоторые люди могли теперь покинуть пределы зоны. После большого выброса границы зоны расширились, и по всему периметру образовалась мембрана, которая пропускала лишь внутрь. Мембрана отделяла зону отчуждения от самой зоны. Благодаря этому надобность в охране периметра отпала. Охранные посты теперь находились лишь в зоне отчуждения для того, чтобы окончательно пресечь попытки выбраться на большую землю. Если желающих выбраться из зоны не сдерживала мембрана, то это делали военные. Проникновению же внутрь зоны никто не препятствовал. Выбраться обратно не представлялось возможным. Это могли сделать только ученые, раскрыв одну из тайн зоны. Однако преодоление мембраны с целью покинуть периметр давалось им с большим трудом. Для этого необходимо было точно просчитать такое количество природных показателей, физических явлений и аномальных феноменов, что переходы через образовавшееся ограждение осуществлялись крайне редко. И только в случае чрезвычайной необходимости. Впрочем, у Горлова имелся знакомый профессор, который мог в нужный момент покинуть зону. Но эту возможность нельзя было просто купить. Старику не требовались артефакты или прочие невероятные чудеса зоны. Бывший охотник знал это. Профессору Каскинину необходимо нечто такое, что раскроет тайну Идота. Он уже довольно долго занимался изучением вещества, но до сих пор не нашел ответов на все интересующие его вопросы. и до тех пор, пока Горлов не мог помочь ученому, выход за пределы мембраны оставался невозможен. Бывший охотник не стремился покидать зону, но старался поддерживать связь с профессором, словно приберегая его до нужного момента. Они с Клином намеревались встретиться в святилище Ласки в назначенное время. Никто из них не мог знать наверняка, что поспеет вовремя. Существовало даже негласное правило, что к помощи информаторов следует прибегать спустя трое суток после назначенного срока. Но Горлов еще не добрался даже до святилища Ласки. Поэтому думать и гадать, где может находиться его друг Клин, значило зря забивать голову ненужными мыслями. Бывший охотник даже хмыкнул, придя к такому выводу. Мозг его продолжал работать, а ему следовало отдохнуть. Поэтому Горлов решил переменить ход размышлений, но вскоре мысли его стали путаться, и он отключился. Клин прижался спиной к двум деревьям, растущим рядом, и слушался в звуки. Где-то совсем неподалеку шла охота. Через некоторое время по нечеловеческим воплям и хлопкам дробовиков Клин понял, что охотились на зверей, скорее всего на кабанов, или отстреливали зомби, невесть как забредших сюда. Он немного расслабился и смотрел левое предплечье. Маленькое желтое пятнышко сморщилось, через некоторое время должна сойти кожа. Клин имел неосторожность подцепить клопа, который, защищаясь, окропил внутреннюю часть его предплечья, вызвав тем самым химический ожог кожи. В принципе, пустяковая рана, но вначале, когда жидкость попала на кожу, боль была очень сильной. Решив, что разумнее всего будет не попадаться на глаза неизвестным охотникам, Клин пригнулся к земле и двинулся дальше. Ставшее на некоторое время бесполезным оружие, изгой закинул за плечо. Груз, который он нес, не превышал допустимых пределов, и поэтому движение сталкера ничто не сковывало. Однако, несмотря на легкий вес, то, что лежало в контейнерах Клина, имело очень большую цену. Идот – абсолютное топливо первого класса. На сленге – черный идиот. Он образовывался в наиболее загрязненных местах после легендарного большого выброса, который расширил пределы зоны на многие десятки километров и поспособствовал образованию мембраны. За 10 грамм такого добра давали по меньшей мере десятка три автоматных патронов. Черный идиот годился для приготовления чего угодно. Ученые, по слухам, использовали его как топливо. Одиночки и отшельники, месяцами бродившие по пустошам, как пищу или поглотитель для фильтров-респираторов, ну а шаманы как лекарство. К тому же идот стал единственным веществом, способным сопротивляться высокому радиационному фону. Это почти волшебное средство применялось в любом деле, всегда и везде. Не применяли черный идиот только в том случае, если он отсутствовал. Загадочным оставалось одно обстоятельство. Черный идиот образовывался лишь в самых загрязненных местах. Поговаривали даже, что вещество это имеет разум, отличный, конечно, от человеческого. Но большинство опровергало эти нелепые байки. Сталкеры, единственные люди, знавшие о черном идиоте все или почти все, не подтверждали подобные слухи. Но, несмотря на разные домыслы, идот всегда оставался вездесущим и неизменным в миновой торговле с торговцами, учеными, находившимися за пределами мембраны в зоне отчуждения, и людьми, живущими дальше, на Большой Земле. Клин нес целых 8 контейнеров. В 6 по 2 килограмма, в 2 по килограмму. Последний он надежно спрятал, скрыв под одеждой, на случай непредвиденных обстоятельств. Клин решил оставить их невидимыми для посторонних глаз. Он сделал несколько шагов и укрылся в кустах. Вокруг все было тошнотворно-коричневым, тускло-рыжим или ядовито-желтым. Легенды про то, что некогда на деревьях росли листья зеленого цвета и в ясную погоду небо было не серым, а голубым, считались дурными россказнями. О проплывающих по небу белых облаках, напоминающих сгустки пара, вообще говорили только шутя. Люди, попавшие в зону, довольно быстро забывали о прошлой жизни. Если они не могли забыть, то, как правило, погибали. Зона вытесняла понятие о прошлой жизни в другом мире. Она заставляла иначе думать, иначе чувствовать, иначе воспринимать. Постоянное серое небо над головой должно было вытеснить все представления безопасности, а грязно-оранжевый лес вокруг сделать глаза цепкими, а слух острым. Если такового не происходило, у человека практически не оставалось шансов выжить. Он мог опуститься до уровня попрошайки, но многие предпочитали бы лучше умереть. В первые же дни попавшие в зону понимали, что останутся здесь надолго, если не навсегда. Теперь зона не слыла выгодным местом для того, чтобы сорвать большой куш, наткнувшись на дорогой артефакт. Попав сюда после большого выброса, человек понимал, для того, чтобы уйти, необходимо очень многое сделать. А чтобы уйти не с пустыми карманами, необходимо сделать нечто нереальное. и обычно смельчаков постигала неудача. Преодолеть образовавшуюся мембрану казалось неразрешимой задачей. Кто-то погибал, а кто-то ломался и оставался здесь навсегда. Поставки продовольствия, медикаментов, одежды, снаряжения и оружия шли бесперебойно, поскольку из зоны во внешний мир непрерывным потоком шел идот. Сталкеры не задумались над тем, для чего он нужен за пределами мембраны. Здесь черный идот спасал от радиации и позволял расслабиться. Что делали из идота за пределами зоны? Новые виды топлива или наркотические препараты было неважно. Для обитателей зоны жизнь среди мутировавших животных, зараженных пустошей и аномальных зон стала обычной. Сталкеры-одиночки бродили по пустошам, как теперь называли районы с повышенной аномальной активностью, добывая идот, погонщики приручали молодых кабанов, шаманы продолжали лечить больных, а группировки бороться за богатые месторождения черного идиота. О возвращении почти никто не думал. Те, кто ушел в зону, давно перестали существовать для окружающего мира, как и мир перестал существовать для них, для большинства. Издалека донесся рокот винтов. Сначала тихий, он все нарастал. Клин бросился на землю, но голову поднял вверх. Над ним пролетел патрульный вертолет. «Занятные с ними придумали дело», — подумал Клин. Вертолеты патрулировали зону лишь изредка. Относительно этого существовало два мнения. Либо вертолеты использовали исключительно для доставки грузов и связи с научными лабораториями, расположенными в разных уголках зоны и в зоне отчуждения, либо за зоной следили. Ходили слухи, что в зоне поддерживают порядок и военные, всячески пытаются препятствовать стычкам между группировками. Клин сам неоднократно слышал, что военные обстреливали сталкеров во время боя. Однажды это была заваруха между искателем и одиночками, прокравшимися одновременно с разных сторон на охраняемую территорию с образованием идота. Тогда, насколько помнил Клин, из одиночек не вышел никто, а искатели понесли немалые потери. Другой раз из нурсов дали залп по мародерам, которые напали на погонщиков. Досталось и тем, и другим. Люди роптали и требовали у торговцев переговоров с военными, но все оказалось напрасным. Прекратить поставки идота за пределы зоны, чтобы добиться выполнения своих требований, сталкеры не могли, поскольку нуждались в оружии и прочем. А военные не особо прислушались к разговорам торговцев, единственной связи с внешним миром. У живущих за пределами зоны устоялось мнение, что внутри мембраны находятся люди низшей категории. Здесь кишели мутанты, содержалось большое количество отрицательной энергии, проявляющейся как аномальные явления, и имелся высокий радиационный фон. Неудачники, решившие попробовать себя в качестве сталкеров и обрекшие себя на жалкое существование среди таких же, как они сами. Постоянно питаясь консервами и подвергаясь излучению, эти люди мечтали о быстром обогащении. Они даже не представляли себе, что могут остаться в зоне навсегда. И даже если бы они решили вернуться, каким-то чудом преодолев мембрану, их не выпустили бы военные посты зоны отчуждения, хорошо укрепленные и разделенные на несколько полос обороны. После большого выброса и образования мембраны границы зоны больше не расширялись, поэтому охранявшие зону отчуждения войска спокойно несли службу, не опасаясь смещения границы, как это случалось раньше. Зона стала считаться единственным местом в мире, где можно было обогатиться в короткий срок или сгинуть. Второй клондайк, как в шутку говорили военные. И шедшие в зону люди проходили зону отчуждения почти беспрепятственно, не подозревая о том, что шансов вернуться обратно практически нет. Не давала мембрана. Но мало кто верил в это явление, пока не проверял на собственном опыте. Однако после этого думать о возвращении было поздно. Увлекшись наблюдением за вертолетом, Клин проворонил летающую дрянь, ужалившую его сквозь одежду чуть ниже локтя. Шлепнув себя по руке, изгой почувствовал сильное жжение и, смотрев место укуса, обнаружил большой волдырь. Тихо выругавшись, Клин приложился к оптике винтовки и стал изучать местность, по которой пролегал его дальнейший маршрут. Кусты, несколько покосившихся деревьев, которые так и не упали на землю, зацепившись кронами за стволы соседей, трухлявый пень с наростом лишайника, желтая трава, маленький белый обрывок чего-то, бумага или полиэтилен, но откуда здесь взяться бумаги? Сердце Клина забилось чаще, и он сосредоточил внимание на белом объекте, который лежал на земле. Сматриваясь, он заметил также темные пятна на палых листьях. Стараясь не шуметь, изгой ползком передвинулся на несколько шагов влево, укрываясь в высокой траве. Снова взглянув через оптический прицел винтовки, он заметил ботинок, торчащий из-за большого упавшего дерева. Выждав еще немного и не отрывая взгляда от ботинка, Клин понял, что его первая догадка верна. Здесь кто-то истекал кровью и пытался перевязать рану. Об этом говорили обрывок от упаковки перевязочного материала и пятна засохшей крови. Изгой достал из чехла в сапоге стеклянный нож. Пригибаясь к земле, медленно и осторожно сталкер направился к лежащему дереву, из-за которого торчал неподвижный ботинок. Человек лежал лицом вниз, одетый в комбинезон с капюшоном коричневого цвета. Клин выпрямился во весь рост, потом присел и спрятал нож. Левую руку мертвец вытянул вперед, и в пожелтевших пальцах виднелся перевязочный материал. Очевидно, его сильно ранили в живот. Об этом свидетельствовали ссохшиеся потемневшие листья вокруг тела. Рядом лежали бесполезный теперь дробовик и сумка. Тело пролежало здесь недолго, потому что его еще не обнаружили ни звери, ни люди. Очевидно, Клин первый нашел мертвеца. Изгой не заметил на комбинезоне никакой эмблемы и решил, что мертвый человек – отшельник, либо заблудившийся охотник. А раны получил, скорее всего, от крупного зверя, вроде кабана или химеры. Вот только почему тело не съедено? Вероятно, зверя что-то напугало. Где-то далеко противно заверещал сокол-охотник. Ему вторил сокол-падальщик. Эти звуки вывели Клина из некоторого оцепенения и вернули к суровой действительности. Изгой не стал забрасывать тело палыми листьями, как собирался сделать это несколько мгновений назад. Оружие мертвеца и снаряжение он тоже не взял. Брать с трупа – это удел мародеров. Клин оглянулся и прислушался. На некоторое время воцарилась тишина. Твердо, уверенно, словно стена. Единственное, что изменилось – небо. Из тускло-серого оно превратилось в красно-малиновое, почти красивое, но Клин знал, чем чревата эта красота. Через несколько мгновений появилось подтверждение мыслям изгоя. Вдали еле слышно пророкотал гром. Его не смутили плохие приметы, найденный труп и голос сокола-падальщика. Клин старался не обращать внимания на суеверие, так охватившее всех в последнее время. Он поправил ношу и двинулся на север, где, как он знал, находилось святилище торговца Фана. Там можно укрыться от щелочного дождя и отдохнуть. К тому же святилище, к которому направлялся Клин, имело еще одну особенность. Заправлял в нем его давний приятель. Поэтому отдых после длительной ходки сталкеру был обеспечен. Но главное, убежище любого торговца предоставляло связь с большой землей. А это значило многое. Пополнить боезапас, получить нужные медикаменты или необходимые вещи могли помочь и погонщики, или группировка Коми, бродячие торговцы, как их еще называли. Но в святилище всегда имелась возможность добыть нечто большее, чем просто одежда, еда и патроны.